Глава третья. Естественно, свободных купе нет. Это засада. Декабрь – время праздников, отпусков и конца учебного семестра в универах. Поезд забит под завязку, по словам проводницы Софьи. Вам еще повезло, что в вашем четырехместном целых две полки свободны. Ну, знаете, Софья, везение сомнительное. Ехать в метре от человека, которого ты на дух не переносишь, да еще и до конечной. Двойная засада. О, нет, постойте. У меня настоящий засадный хэт-трик, потому что час назад мой лучший друг унизил меня перед своим старшим братом, так что ниже падать просто некуда. Индюк общипанный, Савелий. Напомните мне по возвращении в город найти его умную задницу и хорошенько отлупить, чтоб еще месяц не мог свои программы сидя писать. Подстава подстав. И потеря потерь. Потому что, кажется, я забыла дома зарядку от телефона, а он сдох. Гад. Все сегодня играет против меня. Даже легкое покачивание вагона под ногами и монотонный стук колес не умиротворяют. «Чего ты там фырчишь, Агапова?» Бросаю убийственный взгляд в сторону развалившегося на своем месте соседа. Надкусанное зеленое яблоко в одной руке, планшет в другой, в одном ухе беспроводной наушник, глаза вылуплены в экран. Максимально комфортно устроился, как у себя дома. «А что, мешаю порнушку смотреть?» «Ага, у меня тут самая развязка, а я вместо женских стонов слышу только твое натужное пыхтение». «Рассказать, чем все закончится?» По второму кругу перетрясаю свои сумки. «Откуда тебе знать?» — одаривает меня похабной ухмылкой Никита. «Или погоди, плохая девочка Ира одинокими холодными питерскими ночами смотрит запрещенный контент? Я угадал? Хотя что тебе еще остается, раз парня нет? Только на чужих глазеть». «Так», — крутанувшись на пятках, «из чего это ты взял, что у меня нет парня, а, Сотников?» Складываю руки на груди. «Да, нет, да, хорохорюсь. Ну а че он?» Мужчина вгрызается своими идеально ровными зубами во фрукт, жует, похрустывая, паузу выдерживает. У меня желудок от голода сводит. Бесит. Как же он выводит меня из себя своей высокомерной красивой мордой. Весь такой very sexy, супер hot. Особенно с этой трехдневной щетиной. Как вмазать бы ему пощечиной по этим идеальным линиям скул? Ну, если бы парень был, вряд ли тебе пришлось бы искать жениха для мамы. Жених для мамы и парень — вещи разные, умник. «А, ну если ты по таким принципам живешь, друг, любовник, муж — это тоже будет три разных человека в твоей жизни», — ехидно. «Время покажет», — отвечаю ему в тон. Поезд в дороге чуть больше часа, а я уже вся чешусь от раздражения. Сотников для меня как шерсть для аллергика. Я была бы счастлива выкинуть этого плешивого кота из своего купе. Жаль, силенок маловато, чтобы справиться с подполковником. В третий раз, пересмотрев все свои сумки и перебрав вещи, сдаюсь. Зарядки нет. Никому не позвонить, объявление на Авито не подать, сову не отчехвостить. Грустно. Падаю на свою полку и вздыхаю. Просить провод у Ника гордость не позволит. Он будет кичиться своим благородством до самой старости. Она, кстати, на 15 лет раньше наступит. Именно такая у нас разница в возрасте. Придется попросить зарядку у проводницы. Или у молодежи из соседнего купе, в котором, кстати, уже слышится стук стаканов и веселый смех. Вот людям повезло. Вот люди веселятся. Не то что я. В дверь стучат. «Войдите!» В проходе появляется Софья, сгружает две стопки белья на наши с Сотниковым места. «Ваша постельная и тапочки, молодые люди. Через 2 часа у нас будет первая остановка, 15 минут. Если что, у нас в поезде есть вагон-ресторан, его номер 10». Сообщает. «Если будут какие-то вопросы, обращайтесь». Уходит. Ник даже бровью не ведет. Реально кино 18+, что ли, смотрит? Еще раз мысленно посетовав на то, как мне не повезло с попутчиком, ни поболтать, ни пофлиртовать, в карты не поиграть, хватаю свое постельное и сразу с ним разделываюсь. Заправляю одеяло в простой хлопковый пододеяльник, пихаю тонкую и неудобную подушку в наволочку и закидываю спальное место покрывалом. Вытягиваю из сумки книгу сказок Льюиса Кэрролла, которую купила в ловчонке на вокзале в последний момент, и, удобно устроившись у окна с бесконечными зимними пейзажами, проваливаюсь вместе с Алисой в кроличью нору. Убиваю тянущееся резиное время в компании угрюмого попутчика, неожиданно засыпая посреди главы. Просыпаюсь 3 часа спустя. За окном уже темно, в нашем Сотниковом временном пристанище тоже. Оглядываюсь. В купе я одна. Куда, интересно, этот неандерталец делся? Смотрю на наручные часы. Время начала 7-го. Ужин. Живот громким урчанием напоминает о том, что мы сегодня даже толком не завтракали. И ужас всей ситуации в том, что глупая я не прихватила с собой и захудалой пачки заварной лапши. А лучше бы вообще, как все нормальные люди, курочку, колбаску, хлебушка и яиц вареных. Так чтобы сесть и натрескаться от пуза, чтобы весь этот жир и калории в попе отложились. От мыслей о еде внутренности скручивает. Голодная Агапова, злая Агапова. А голодная и злая Агапова, запертая в поезде с Сотниковым, это вообще оружие массового поражения. Нет, нужно поднимать себя и тащить в вагон-ресторан. Конечно, придется оставить там приличную сумму, но других вариантов сегодня нет. Голодную смерть вряд ли можно назвать героической. Наскоро привожу себя в порядок, расчесываю волосы, подкрашиваю губы и решительно выхожу из купе. Путь до 10-го вагона — это отдельный квест. Я протискиваюсь мимо сонных пассажиров, пьяных компаний в тамбуре и уворачиваюсь от чужих локтей. Воздух в коридоре спертый, воняет курицей и чужими носками. Прелесть. Наконец, вот она, заветная дверь. Я толкаю ее и захожу внутрь. Там музыка играет, какая-то песня про белый снег. И пахнет... О, боги, пахнет жареным мясом. Оглядываю зал в поисках свободного столика и... замираю. Ну, конечно, кто бы сомневался. За столиком у окна в гордом одиночестве сидит Никита Сотников. И не просто сидит, а с аппетитом уплетает что-то очень похожее на тот самый стейк из моих голодных фантазий. Огромный, сочный, с картошкой-пюре. Мужчина поднимает голову, наши взгляды встречаются. На губах медленно расползается эта его фирменная, до жути бесячая снисходительная ухмылка. Мол, явилась, Ириска, не запылилась. Я стискиваю зубы. Я не дам ему испортить мне ужин. Демонстративно вскинув подбородок, прохожу мимо него и плюхаюсь за соседний столик. Специально сажусь так, чтобы видеть Соту. Пусть подавится своим мясом, любуясь на мою голодную и недовольную физиономию. Да, я считаю, что мой презрительный взгляд должен испортить аппетит кому угодно. Ко мне тут же подлетает официантка, полная женщина в белом фартуке. «Добрый вечер. Что будете заказывать?» «Добрый», — киваю, пробегая глазами по меню. «Цены ожидаемо конские». «Мне, пожалуйста, салат «Цезарь» с курицей и чай». Официантка записывает и уходит. Я остаюсь одна в компании своего голодного желудка и Сотникова, который, кстати, уже закончил со стейком и теперь лениво пьет кофе, глядя прямо на меня. Я делаю вид, что меня дико интересует узор на скатерти. «Красавица, можно с тобой познакомиться?» Поднимаю голову, рядом со столиком нарисовался какой-то парень, лет 25, в растянутом свитере, слегка навеселе. Улыбка липкая, взгляд масляный. «Я занята», — холодно отвечаю я, надеясь, что он поймет намек. «Да ладно, чего ты?» — без спроса плюхается на стул напротив. Наглость — второе счастье, видимо. «Скучаешь одна? Меня Паша зовут». От него несет пивом и сигаретами. «Отлично, просто комбо. Мало мне Сотникова напротив, так еще и этот экземпляр». «Я не скучаю, я жду заказ», — чеканю, отодвигаясь. Инстинктивно бросаю взгляд на Никиту. Он отвернулся к окну, но я уверена, слушает каждое слово и наверняка ухмыляется. «Заказ подождет», — он тянет ко мне свою лапу. «А такая красивая девушка не должна одна сидеть. Давай я тебе венца закажу». «Господи, за что мне это? Почему именно сегодня все мужики решили испытать мое терпение?» «Молодой человек, я же ясно сказала», — начинаю закипать я. «Я не знакомлюсь. Уйдите, пожалуйста». «Да чего ты ломаешься, как...» «Она сказала тебе уйти». Голос Никиты раздается негромко, но так, что Паша этот вздрагивает и замирает. Сотников стоит рядом с нашим столиком, руки в карманах брюк. Он даже не смотрит на меня. Весь его холодный, тяжелый взгляд прикован к моему ухажеру. Взгляд такой, что у меня самой мурашки по спине побежали. «А ты еще кто такой?» Пытается быковать Паша, но голос его дрожит. «Тот, кто сейчас выкинет тебя из этого вагона, если ты не уберешь от нее руки и не свалишь», спокойно поясняет Никита. Голос ровный и безэмоциональный, но угроза в нем звучит абсолютно реальная. Между ними повисает тишина. Парень сглатывает. Видимо, даже пьяный мозг способен оценить разницу в весовых категориях и ту ауру опасности, которая прет от спецназовца. Он бросает на меня злой взгляд, потом снова на Никиту. «Да пошли вы!» — бормочет Паша, неуклюже поднимаясь. «Психи!» И быстро ретируется из вагона. Хлопает дверью так, что стаканы на столах подпрыгивают. Никита молча провожает его взглядом, затем поворачивается ко мне. «Я не просила меня спасать!» — шиплю я, когда официантка ставит передо мной мой салат. Салат выглядит неплохо, но аппетит уже подпорчен. Я злюсь на Пашу, злюсь на Сотникова за то, что влез, злюсь на себя за то, что выгляжу как беспомощная девица, нуждающаяся в защите. «Я видел», — мужчина кивает, возвращаясь за свой столик, берет чашку с кофе. «У тебя отлично получалось. Еще пара минут, и ты бы его точно взглядом испепелила». Я втыкаю вилку в лист салата. «Могла бы и сама справиться, без твоей геройской помощи». «Не сомневаюсь, Агапова». Уголки его губ снова ползут вверх в этой издевательской ухмылке. «Ты у нас девушка боевая». Делает глоток кофе, а потом вместо того, чтобы уйти, берет и без спроса плюхается на стул напротив меня. Я давлюсь воздухом от такой наглости. «Я тебя вроде не приглашала», — язвлю я. А я и не в гости. Сота откидывается на спинку стула. Я пришел на главную актрису будущего представления посмотреть. Я хмурюсь, не понимая. Какое еще представление? «Ириска в стране отчаянных афер». Он усмехается, глядя мне прямо в глаза. «Громкая премьера. Билеты, говорят, уже не достать». Я застываю с вилкой на полпути ко рту. «Черт, сова, я тебя убью!» Щеки вспыхивают так, что, кажется, сейчас дымиться начнут. «Это не твое дело!» «Да мне-то плевать!» — спецназовец пожимает плечами, отпивая кофе. «Просто...» — оглядывает меня с ног до головы, внимательно, так изучающе. «План у тебя, Агапова, так себе!» «В смысле?» «В смысле?» — он наклоняется чуть ближе, понижая голос. «Ты врать не умеешь, от слова совсем!» «Да что ты...» «У тебя на лбу бегущей строкой горит. Помогите, я вру маме. Тебя твоя мама расколет через пару минут. И этот твой мифический жених...» «Дай угадаю, в интернете хотела поискать, если Сава ничего не придумает. Ну, серьезно? Ты хоть представляешь, какой экземпляр откликнется на объявление «Ищу мужика на 3 дня, чтобы обмануть родителей»? К тебе либо кто-то как Паша приедет, только трезвый, либо Альфонс, либо маньяк». Я смотрю на Сотникова, и у меня заканчиваются слова. Потому что он прав, мать его. «И что ты предлагаешь, умник?» — шеплю я, чувствуя полное поражение. Никита ставит чашку, смотрит на меня в упор, и на его лице расползается самая наглая, самая самодовольная улыбка из всех, что я видела. «Я?» — переспрашивает он. «Ничего, кто я такой, чтобы тебе что-то предлагать?» Я моргаю. «Что?» «Ничего», — повторяет по слогам. «Это твоя проблема, Агапова, не моя. Я своему брату давно говорил, что ты ходячая катастрофа. Приятно знать, что не ошибся». «То есть ты подсел, чтобы просто позлорадствовать?» «Ага». Он усмехается, глядя на мое вытянувшееся лицо, а потом поднимается и, бросая на стол несколько купюр, желает с издевательским смешком. «Приятного аппетита, Ириска! Осторожно, не подавись!» И уходит, заставляя меня закипать. Снова. «Вот же козел! Самовлюбленный, напыщенный петух!»